Глава 46. Лестницу и коридор мы преодолели в считанные секунды. Нам повезло. Дверь в покое тетушки была не заперта, и после моего сильного толчка с грохотом отворилась. «Она мертва?» Тотчас испуганно взвизгнула Санди, первой увидев лежащую на полу женщину, и бросилась к ней. За ней следом устремилась Кейт, падая перед распростертым телом на колени. «Отойди! Не мешай!» прикрикнула на сестру девушка, прикладывая ухо к груди миссис Джоан. «Бьется! Вызови врача и коперов!» «Кейт! У нее кровь! Тетю по голове ударили!» произнесла я и переместилась к окну, чтобы не мешаться подруге, которая была более сведущей, чем я в плане оказания первой помощи. «Она точно дышит!» «С чего ты решила, что ударили? Может, плохо стало? Упала и угол стола зацепила? Дышит просто без сознания!» «До угла далеко! У окна грязный след, ночью был дождь!» Перечислила увиденное, с тревогой наблюдая за подругой, я старалась не смотреть на безжизненное и почему-то посеревшее лицо тети. Было трудно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Не думала я, что за столь короткое время привяжусь к миссис Джоан, и сейчас, глядя на женщину и кровавую лужу под ее головой, просила лишь об одном, чтобы она осталась жива и здорова. «Ты права, кто-то забрался к ней в комнату». Угрюмо согласилась с моими доводами Кейт, осторожно приподнимая голову пострадавшей. «Принеси полотенце, надо остановить кровь, и не трогай здесь ничего, Джерри разберется». «Угу». Кивнула, рванула в ванную и тут же вернулась, подав девушке сразу два полотенца. Я мысленно порадовалась, что сейчас рядом со мной Кейт. Крови я не боюсь и за себя так не волнуюсь, но совершенно теряюсь, когда такое происходит с близкими. Санди вернулась спустя 10 минут, ведя за собой молодого мужчину, назвавшегося врачом. Он при помощи Кейт и миссис Поттс переложил женщину на кровать и быстро обработал рану на голове, сообщив, что удар пришелся вскользь, и женщина должна скоро очнуться. Мужчина написал рецепт, перечислил требуемый уход за тетушкой и, оставив адрес своего местонахождения для коперов, вскоре покинул особняк. «Ну и где они?» — сердито выругалась Кейт на неспешащих на вызов коперов, обеспокоенно выглянув в окно. «Хм, Алекс, а здесь лестница, и где ее только взяли?» «В саду лежала у забора», — ответила за меня Санди, устроившаяся с ногами в кресле девушка, не отводила взгляд от лица все еще не пришедшей в себя миссис Джоан. «Она точно в порядке?» «Пока не очнется, не узнаем. О, идут, сразу трое», — хмыкнула Кейт, рванув встречать наконец-то прибывших блюстителей порядка, и вскоре привела в покое тети двоих, третий остался бродить под окнами нашего особняка. Удивительно, но коперы пробыли в доме меньше, чем врач. Они что-то друг другу едва слышно говорили, уточнили у нас, где лежало тело, затем проверили след от подошвы, а тучный с копной каштановых волос мужчина даже зачем-то попробовал грязь. После выглянули на улицу, сообщив тому, что находился снаружи, об обнаруженной на запоре окна царапине, и ушли. Мы даже осознать ничего не успели, как все трое, ничего нам не сказав, исчезли из дома. «Мда, видел бы Джерри их работу, крику было бы». Протянула Санди, заботливо расправляя складки на халате тетушки. «И даже не спросили. Может, здесь что-то украли?» Хмыкнула Кейт всем своим видом, показав, что думает о работе местной полиции. «Моргнула! Миссис Джоан моргнула!» Обрадованно воскликнула Санди, быстро склоняясь над женщиной. «Миссис Джоан, вы меня слышите?» «Да. На меня напали. Голова». «Мы знаем. Врач уже был. Сказал, что вы скоро поправитесь». Проговорила Кейт, подходя к кровати. Я тоже приблизилась к тетушке и, ободряюще ей улыбнувшись, произнесла: «Как вы? Пить хотите? Врач сказал дать вам немного, когда очнетесь». «Хочу. Спасибо». Улыбнулась в ответ женщина, но вдруг нахмурилась и попыталась подняться. «Лежите, вам нужен покой». Остановила ее Кейт, поднося ко рту миссис Джоан кружку с водой и голосом, нетерпящим возражений, проговорила: «Если вам что-то нужно, скажите. Мы подадим. Выпейте». «Александра, он хотел меня убить. Я не знаю этого человека, ни разу не видела. Огромный, страшный. Я вышла из ванной. Он в окно залез и кинулся на меня». Схлипнула женщина, все же сделав глоток воды, и чуть помедлив, будто собираясь силами, продолжила: «Я хотела закричать, но не смогла. А потом по голове чем-то ударили, и все. Мы найдем его. Вернется Джерри и займется поиском этой твари». Пообещала женщине, ласково погладив ее по руке. «Вы отдыхайте и больше ни о чем не беспокойтесь, а мы обеспечим вам охрану». Только спустя полчаса, оставив Санди с миссис Джоан, я и Кейт вышли из комнаты. Настроение было паршивым, надо было готовиться к назначенной встрече, показывать Дэвиду, что мы уже умеем, подписывать договор. А мне хотелось запереться в своих покоях, укутаться в плед, забраться с ногами в кресло и побыть в одиночестве. Но моим мечтам сегодня было не суждено исполниться. Не успели мы подойти к лестничной площадке, как в холле раздался стук закрываемой двери, а голосом деда спросили, где я нахожусь. «Спускаюсь!» — отозвалась, увидев радостно улыбающегося деда и не менее довольного Джерри, и подумала, что хоть у этих все хорошо. И, судя по всему, они спешат поделиться с нами своей отличной новостью. «На миссис Джоан напали! Она ранена, но уже очнулась!» Выпалила Кейт, невольно освободив меня от бремени гонца, несущего дурные вести, испортив обоим мужчинам их хорошее настроение. «Коперы были?» — тут же потребовал Джерри, берясь за привычную ему работу. «Как забрался? Что-то украли?» «Были. Ничего не сказали, ничего не спросили и ушли», — фыркнула Кейт. «Мы в комнате оставили все как есть и ничего не трогали. Да за этими халтурщиками следили». «Молодец. Сейчас посмотрю». Похвалил сестру мужчина и, переглянувшись с мистером Бакстером, получив от старика незаметный мне знак, рванул на второй этаж. Кейт, ожидающая его на лестничной площадке, последовала за братом, на ходу что-то объясняя. «Как она?» — поинтересовался дед с тревогой, поглядывая наверх. «Сейчас в норме, с ней Санди, присмотрит. Это был не вор, в комнате нет погрома, никто ничего не искал. Мне кажется, его послал тот, кто миссис Джоан шантажировал. Пока его не нашли, ей понадобится охрана, да и в особняке пара крепких ребят не помешает». «Его поймали». «Кого?» — уточнила с недоумением, посмотрев на довольно скалящегося деда. «Напавшего на тетю?» «Нет, сынка директрисы. Вот все оригиналы документов. Пошли сжечь». Ошарашил меня новостями мистер Бакстер, радостно посмеиваясь. «Но как?» Потрясенно выдохнула, изумленно уставившись на деда. Ночью не спалось, все думал, как такое мог не заметить. И вспомнил, что однажды с Майроном заезжали в один дом. Он еще тогда мне сказал, что здесь живет его старый знакомый, и что он хотел бы отблагодарить его за оказанную помощь. Я тогда не обратил внимания на слова твоего отца, другие заботы были. Но вчера я так и не смог вспомнить имя этого доброго человека. Хотя обычно на имена у меня отличная память. Значит, Майрон его не назвал. Он и брать меня тогда с собой не хотел. Я настоял. По пути свои дела были». Проговорил дед, явно довольный произведенным эффектом. «Утром я Джерри рассказал и предложил съездить проверить тот домик на окраине. Ну и силен твой друг. Одним ударом его успокоил. Не успели мы пройти в гостиную за служанкой, как этот, увидев нас, побежал к окну». «Он тебя узнал?» «Да, видел меня пару раз. Знал, гад, что меня шантажировать не получится, как и Хью с Джулией. А Джоан всегда была не от мира сего. Я виноват, надо было тогда помягче с ней быть». «Невозможно предусмотреть все», — глубокомысленно произнесла, продолжая держать в руках пачку документов и с трудом осознавая, что вот так просто деду удалось установить шантажиста. «Нет, детка, можно. Если бы я раньше с Джоан поговорил... Не был бы таким упертым и строгим, может, всего этого и не произошло. Выходит так, что дети мне не доверились, не рассказали, что беда у них случилась, не верили, что помогу. Я верю. Верю, что ты поможешь. И ты помог. Я держу в руках опасные для меня бумаги». Прошептала, крепко обняв поникшего деда, и преувеличенно бодрым голосом объявила: «Пойдем костер, что ли, разожжем».